Если бы я знала, что мое и без того плачевное положение обернется еще более плачевно, вряд ли бы я спала так крепко той ночью. Но спустя 7 месяцев, которые дались мне очень тяжело, я все-таки ушла от мужа. Приняв решение, я думала, что худшее позади. Как оказалось, мало я знала о разводах. Помню один комикс в «Нью-Йоркере». Женщина говорит подруге, мол, хочешь узнать мужчину получше, разведись с ним. У меня, конечно, все вышло наоборот. Я теперь могу давать такой совет. Хочешь, чтобы кто-то стал тебе совсем незнакомым человеком? Разведись с ним. Или с ней. Потому что именно это произошло у нас с мужем. Кажется, мы оба были ошарашены тем, как быстро 2 самых близких в мире человека могут превратиться в незнакомцев, совершенно не способных найти общий язык. Причиной отчуждения стало наше поведение. Мы оба делали то, чего другой никак не мог ожидать. Муж ни на секунду не мог представить, что я действительно от него уйду. А я даже в страшных снах не могла вообразить, что он приложит все усилия, чтобы затруднить этот процесс. Я искренне верила, что когда объявлю мужу о своем решении, мы в момент, буквально за 2 часов, решим все финансовые вопросы. И понадобится нам для этого всего лишь калькулятор, немного здравого смысла и искреннее пожелание счастья тому человеку, который еще недавно был любим. Я думала, мы продадим дом и разделим доход 50 на 50. Мне и в голову не приходило, что все может сложиться иначе. Но мужу мое предложение показалось несправедливым. Тогда я повысила ставки и предложила другой расклад. Пусть забирает все, а мне останутся лишь угрызения совести. Но даже это его не устраивало. Тут я растерялась. О чем еще договариваться, когда я и так предложила отдать все? Я не смела думать, что имею право хоть на цент из заработанного мною за последние 10 лет. Так мне было стыдно, что я бросила семью. Мало того, недавно приобретенные духовные знания не позволяли мне вступать в стычки. Моя позиция была такой. Я не стану ни защищаться, ни враждовать с ним. Очень долго, несмотря на советы всех, кому была небезразлична моя судьба, я даже не хотела обращаться к адвокату, потому что считала это проявлением враждебности. Я хотела быть как Ганди, как Нельсон Мандела, не зная тогда, что и Ганди, и Мандела сами были адвокатами. Шли месяцы, я застряла в неизвестности и ждала, когда же стану свободной, когда мне, наконец, предъявят условия. Мы жили отдельно, он переехал в квартиру на Манхэттене, но ситуация оставалась неразрешенной. Копились счета, простаивала карьера, ветшал наш дом, но муж прерывал молчанку лишь для того, чтобы изредка напомнить мне, какая я эгоистичная дура. А ведь был еще и Дэвид. Мои переживания из-за Дэвида, в которого я влюбилась перед тем, как уйти от мужа, во много раз приумножили осложнение и боль от многолетнего скандального развода. Говоря, что влюбилась в Дэвида, я имею в виду, что нырнула в его объятия после расставания с мужем. Как циркач из мультика ныряет с высокой платформы в маленький стакан с водой, умещаясь в нем целиком. Сбежав от мужа, я цеплялась за Дэвида, как американский солдат, за последний вертолет из Сайгона. Он был моей надеждой на спасение и счастье. Конечно же, я его любила. Если бы я знала словечко, способное охарактеризовать эту любовь глубже, чем отчаянная, я бы вернула его тут. От отчаянной любви, знаете ли, всегда самые большие трудности. Сразу после того, как я ушла от мужа, мы с Дэвидом стали жить вместе. Дэвид был и остается достойным восхищения. Уроженец Нью-Йорка, актер и писатель, огромные карие глаза с влажным блеском. Типичные итальянские глаза, от которых у меня мурашки бегут по коже. Дэвид разбирался в жизни и ни от кого не зависел. Был вегетарианцем и умел красочно материться. Занимался духовными практиками и знал, как обращаться с женщинами. Не признавал авторитетов, писал стихи, занимался йогой. Баловень судьбы из нью-йоркского пригорода. Он производил неизгладимое впечатление, незабываемое. По крайней мере, на меня. Когда моя подруга Сьюзен впервые услышала, как я его расхваливаю, ей было достаточно одного взгляда на мое горячечное лицо, чтобы сказать: «Ну ты и попала, детка». Дэвид играл в пьесе по мотивам моих рассказов. Так мы и познакомились. Его герой родился в моем воображении, что уже кое о чем говорило. Ведь когда ты отчаянно влюблена, иначе и быть не может. Отчаянно влюбленные люди всегда воспринимают своих возлюбленных как вымышленных героев и требуют, чтобы они были именно такими, как им нужно. А когда те отказываются выполнять предназначенную роль, чувствуют себя несчастными.

как к наркотику. В свою защиту скажу, что он сам поощрял это, будучи, если можно так выразиться, роковым мужчиной. Теперь же, когда он стал уделять мне меньше внимания, я жила в предвидении легко предсказуемых последствий. Болезненная привязанность непременно сопровождает все истории об отчаянной любви. Все начинается, когда предмет обожания дарит тебе головокружительную, галлюциногенную дозу чувства, о котором ты не смела и помышлять. Это может быть, к примеру, эмоциональный коктейль из неземной любви и ошеломляющего восторга. Вскоре без интенсивного внимания уже не обойтись, и тяга превращается в голодную одержимость наркомана. Когда наркотик отнимают, человек заболевает, сходит с ума, испытывает эмоциональное опустошение, не говоря уж о ненависти к дилеру, который подсадил тебя на эту дрянь, а теперь отказывается давать ее бесплатно, хотя ты точно знаешь, что она спрятана где-то рядом, ведь раньше тебе ее давали просто так. Следующий этап. Ты сидишь в углу, исхудав и дрожа, готов продать душу и ограбить соседей, лишь бы еще раз испытать этот кайф. Тем временем предмет обожания начинает испытывать к тебе отвращение. Он смотрит на тебя так, как будто видит в первый раз. Этот взгляд уж никак не может быть обращен к той, кому он когда-то испытывал возвышенные чувства. И самое смешное, разве он в этом виноват? Посмотри на себя. Ты превратилась в жалкую развалину. Саму себя не узнать. Вот и все. Последняя стадия отчаянной любви. Полная и жестокая деградация собственного «я». То, что сейчас я так спокойно об этом пишу, еще раз доказывает, что время лечит. Когда все это происходило, я была отнюдь не так спокойна. Потерять Дэвида сразу после того, как развалился мой брак и террористы напали на мой город, как раз то самое время, когда бракоразводный процесс принял самый мерзкий оборот, мой друг Брайан как-то сказал, что мой развод был похож на ужасную автомобильную аварию, которая происходила каждый день в течение 2 лет. Все это было слишком. Днем нам с Дэвидом по-прежнему было весело и хорошо вместе, но по ночам я казалась себе единственной выжившей после ядерной зимы. Он отодвигался от меня. В прямом смысле. И с каждым днем все сильнее, как будто я была заразная. Я боялась ложиться спать, как заключенный боится спускаться в камеру пыток. Рядом со спящим Дэвидом, таким прекрасным и недоступным, меня затягивал водоворот панического страха одиночества. В моем воображении рисовались мельчайшие подробности собственного самоубийства. Каждая клеточка тела причиняла боль. Я оказалась себе примитивным пружинным механизмом, который поместили под гораздо большее давление, чем он способен выдержать, и который вот-вот взорвется, уничтожив все вокруг. Я представляла, как руки и ноги отскакивают от тела, чтобы быть подальше от вулкана безрадостности, в который я превратилась. По утрам Дэвид находил меня на полу рядом с кроватью. Я тревожно спала, свернувшись на груди полотенец, как бездомная собака. «Ну что еще?» — обычно спрашивал он с видом человека, которого окончательно достали. За это время я похудела 15 килограммов.